как тот первый успех. Спустя 10 лет он уже мог жить, как ему заблагорассудится, и хвалил себя за правильный выбор. Грей заварил чай и съел ложку пудинга. Покосившись на дверь Брианиной комнаты, он заметил внизу полоску света и улыбнулся. Бриану он тоже выбрал сам. Поставив на поднос чайник и 2 чашки, Грей постучался в ее комнату. «Входи». Она сидела за письменным столом, напоминая монашку. Аккуратный фланелевый халатик, шлепанцы, распущенные волосы не спадают на одно плечо. У Грея аж слюнки потекли. Так она была соблазнительна. «Я увидел, что у тебя свет горит. Хочешь чаю?» «С удовольствием. Я как раз закончила возиться с бумажками». Пес, лежавший у ног Брианы, встал и потерся о колени Грея. «Я тоже на сегодня отстрелялся». Грей поставил поднос на стол и взъерошил шерсть кона. «Убийства пробуждают во мне аппетит». «Ты сегодня кого-то убил?» «Да, и с особой жестокостью». Он произнес это с таким удовольствием, что Бриана расхохоталась. «Может, ты поэтому в жизни такой спокойный? Должно быть, книжные убийства служат для тебя эмоциональной разрядкой. Скажи, а ты когда-нибудь...» Она вдруг смущенно осеклась. «Ну-ну, продолжай. О чем ты хотела спросить? Ты вообще редко меня расспрашиваешь про мою работу. Да тебе, наверное, без меня докучают расспросами». «Ага». Грей поудобнее устроился в кресле. «Но я не против». «Ну, короче, мне интересно, ты когда-нибудь убивал в своих романах героев, списанных с твоих знакомых?» «А как же! Однажды в Дижоне мне попался ужасно грубый официант. В романе я его задушил». «Ой!» — Бриана машинально схватилась за горло. «Ну и какие ощущения? У него или у меня?» «У тебя». «Нормальный?» Грей съел ложку пудинга. «А что? Ты хочешь, чтобы я кого-нибудь из-за тебя убил, Бри? Пожалуйста, ты только скажи, кого». «Да нет, пока давай от этого воздержимся». Бриана неловко повернулась, и бумаги, лежавшие на письменном столе, упали на пол. «Тебе нужна пишущая машинка», — уверенно заявил Грей, помогая ей собрать разлетевшиеся листы. «А еще лучше — компьютер. Знаешь, сколько времени ты сэкономишь на деловой переписке?» «Так ведь я каждую букву по полчаса буду искать», — возразила Бриана. И, заметив, что он внимательно изучает какую-то бумагу, усмехнулась. «Увы! Там нет ничего интересного». «Извини, я по привычке. А что собой представляет Tricotar Mining?» «Это компания, в которую папа вложил деньги. Я нашла сертификат на чердаке в его вещах и написала им, но ответа до сих пор нет». В голосе Брианы промелькнула легкая досада. «Тогда я решила написать еще раз». 10 000 акций? Приличные деньги. Вряд ли, если б ты знал моего отца. Он всегда вкладывал больше, чем получал. Но все равно надо попробовать. Бриана протянула руку за бумагой. «Это копия. Оригинал взял на хранение Роган. Пусть проверит, сколько тебе причитается. Мне не хочется его нагружать. У него и так полно хлопот и с новой галереей, и с Мэгги». Грей отдал Бриане копию сертификата. «Если ты хотя бы по доллару за каждую акцию получишь, то все равно будет приличная сумма». «Да какой там по доллару? По пенсу и то много. А, скорее всего, эта компания уже обанкротилась». «Тогда твое письмо вернулась бы назад. Брианна снисходительно усмехнулась. «Ты здесь не первый день, пора бы и понять, как работает ирландская почта. Я думаю...» Пес вдруг зарычал, Брианна и Грей переглянулись. Он снова зарычал. Шерсть на его загривке встала дыбом. Грей в два прыжка подскочил к окну, но увидел только туман. «Пойду посмотрю, что там», — пробормотал он и торопливо прибавил, видя, что Брианна тоже поднимается с места. «Нет-нет, не надо, на улице темно и холодно. Оставайся в доме». «Да ничего там нет. Это мы сейчас выясним. Кон, пошли!» Он свистнул, и пес, к изумлению Брианны, послушно побежал за ним. Грей взял фонарь, хранившийся в кухонном шкафу, и шепнул Кону: «Идем». На улице пес на секунду замер, подрагивая, а потом сорвался с места и исчез в тумане, поглощавшем звуки шагов. Грей осторожно пошел вперед, напряженно прислушиваясь и вглядываясь в темноту. Свет фонаря преломлялся в туманной дымке. Собака залаяла, но Грей не смог определить, в какой стороне и далеко ли. Грей осветил фонарем землю под окнами Брианниной спальни и обнаружил на аккуратной клумбочке, где рос бессмертник, отпечаток чьей-то ноги. След был маленький, почти детский. Может, все так и есть? Может, это просто дети пошалили? Но, обходя вокруг дома, Грей услышал урчание заводящегося автомобильного мотора. Чертыхнувшись, он прибавил шагу. Из тумана вынырнул Кон. — Ну что, не повезло нам с тобой, дружище? Грей погладил пса по голове. — Ладно, пошли домой. Думаю, я догадываюсь, в чем дело. Брианна сидела в кухне и нервно грызла ногти. — Вас так долго не было? — Мы обшарили весь двор и сад. Грей положил фонарь на разделочный стол и провел пальцами по мокрым волосам. — Может, опять грабитель пожаловал? — Вряд ли, вы же никого не нашли. — Не нашли, потому что замешкались. Хотя существует и другой вариант. Он сунул руки в карманы. — Вполне возможно, дело во мне. — В тебе? Что ты имеешь в виду? Со мной такое уже бывало. Рьяные почитатели моего таланта выясняют мой адрес и либо заявляются в гости, либо неотступно следуют за мной, словно тень. А кое-кто даже вламывается ко мне в номер в поисках сувениров. Но это же кошмар! Почему? Это просто надоедает. Но ничего страшного тут нет. В Париже одна бойкая бабенка даже подобрала ключ к моему номеру. Я тогда остановился в Рице и залезла ко мне в постель, — усмехнулся Грей. Ситуация была, прямо скажем, пикантная. — Да уж, — ошалело кивнула Брианна. — И что ты сделал? — Вызвал охрану. В глазах Грея вспыхнули лукавые искорки. «Я, конечно, на многое готов ради читателей, но не до такой же степени. Ну, а сегодня есть еще и третий вариант. Может, местные детишки решили поразвлечься? Брианна, а если окажется, что это кто-то из моих поклонников, ты меня отсюда выставишь, да?» «Ну что ты?» — возмутилась Брианна. «Мало того, что кто-то вторгается в твою личную жизнь, так ты еще должен чувствовать себя виноватым?» «Честно говоря, я понимаю твоих поклонников. И дело не только в твоих романах, хотя они тоже завораживают своей особой героикой. Главное, я думаю, в другом. Ты сам особенный». «Да?» — рассеянно спросил Грей, размышляя о том, что она сказала про его книги. — И что же во мне особенного? — Лицо. Бриана посмотрела на него в упор. «У тебя очень милое лицо!» Грей опешил. «Вот как?» «Да». Она смущенно кашлянула и, заметив в глазах Грея знакомый блеск, напомнила себе, что доверять ему в такие минуты опасно. «И потом, о твоем прошлом почти ничего не известно. Словно ты человек ниоткуда, а тайна всегда манит». «Я и вправду человек ниоткуда. Это ты здорово подметила. Но почему бы нам не вернуться к разговору о моем милом лице?» — промурлыкал Грей, подступая к Бриане. Она попятилась. «По-моему, на сегодня нам волнений уже достаточно». Однако Грей даже не замедлил шаг и остановился только, когда руки его оказались на плечах Брианы, а губы на губах. — Ты уверена, что сможешь спокойно заснуть? — Да, — томно вздохнула она, — ведь со мной будет Кон. — Счастливчик! Ну ладно, отдыхай. Грей подождал, пока Бриана и пес улеглись спать, и сделал то, чего хозяйка дома не делала еще ни разу в жизни — запер входную дверь. Узнавать новости и распускать сплетни лучше всего, разумеется, в сельском пабе. За время своего пребывания в Клере Грей проникся большой симпатией к Омалли. Разъезжая по окрестностям, он частенько заглядывал и в другие заведения, но нигде ему не было так хорошо, как в пабе Омалли. Подойдя к дверям, Грей услышал музыку.